Глава 4. Поскольку вечер среды я провел в театре, а потом с приятелем во Фламинго, то было уже больше часа ночи, когда я вернулся домой и поставил будильник на 9:30. Но то, что подняло меня с постели в четверг утром, не было ни часами, ни радио. Когда это случилось, я протер глаза, чтобы выяснить, что происходит. Дело не в телефоне, поскольку я его отключил. И сигнал у него был громче. Это был шмель, но с какой стати шмель жужжит на 35-й улице среди ночи? Я заставил себя открыть глаза и взглянул на часы. Без 6:09. Это верно домашний внутренний телефон. Я повернулся и дотянулся до трубки. «Комната Арчик Гудвина». «Прошу прощения, Арчик», — голос Фрица. «Но она настаивает». «Кто?» «Женщина по телефону. Что-то насчет пуговиц. Она...» «Окей, я поговорю». Я включил городской телефон и снял трубку. «Да, я Арчи Гудвин. Мне нужен Ниро Вульф. Я тороплюсь». «Его нет. Если вы насчет объявления...» «Да, я увидел его в Ньюс. Я знаю о нескольких пуговицах, похожих на эту, и рассчитываю быть первой». «Вы первая. Как ваше имя?» «Беатрис Эпс». «Вы будете первой, если ваше сообщение подойдет. Миссис Эпс?» «Мисс Беатрис Эпс. Я не смогу вам рассказать всего сейчас». «Где вы находитесь?» «В телефонной будке на Гранд Централь. Я по пути на работу. Я должна быть там в 9, поэтому сейчас не могу рассказать, но хочу быть первой». «Безусловно. Это разумно». «Где вы работаете?» «У Квина и Коллинза в Ченнинг Билдинг. Недвижимое имущество». «Но не приходите туда, они этого не любят. Я позвоню вам в обеденный перерыв». «Во сколько обед?» «В 1:30». «Окей. Я буду у газетного киоска в Ченни Билдинг в 12:30, и мы позавтракаем. У меня в петлице будет маленькая белая с зеленым орхидея. При мне будет $100. «Я тороплюсь, я буду там». Разговор закончился. Я упал на подушку и обнаружил, чтобы быть в форме, мне следовало поспать еще не меньше часа, но пришлось опускать ноги на пол. В 10:00 я сидел на кухне за моим столиком, посыпая сахаром намазанный сметаной кусок пирога. Передо мной стояла на подставке «Таймс». Фриц, находившийся рядом, спросил: «Корицы не надо?» «Нет», — ответил я твердо. Заметив, что я взял второй кусок, он пошел к плите, чтобы испечь еще один пирог, и сказал: «Я слыхал, что наиболее опасное дело для детектива – это похищение ребенка». «Может быть, да, а может быть, нет. Важны обстоятельства». «За все годы, что я у Ниро Вульфа, это первое дело с похищением ребенка. У него никогда не было ничего подобного». Я сделал глоток кофе. «Опять, Фриц, ты кружишь вокруг да около. Ты мог бы просто спросить, это дело о похищении?» И я бы ответил: «Нет». «Ты настоящий друг, Арчи. Но если что, знаешь, как я поступлю». Он перевернул пирог на плите. «Я положу корицу во все». Я не одобрил его намерения, и мы обсудили этот вопрос. Вместо того, чтобы дожидаться, пока Вульф спустится вниз и доложить ему о развитии событий, я проделал всю утреннюю работу в кабинете. Вскрыл почту, вытер пыль, вытряхнул корзины для бумаг, сорвал листки с настольных календарей, налил свежую воду в вазу с цветами на столе Вульфа и поднялся наверх в оранжерею. Когда я подошел к нему, он повернул голову и почти прорычал: «Но...» Предполагалось, что мешать ему здесь можно лишь в случае крайней необходимости. «Ничего срочного», — сказал я, — «просто зашел сказать, что срежу супредиум лавренцианум. Один цветок. В петлицу». Звонила женщина насчет пуговиц. «Когда я встречусь с ней, цветок будет опознавательным знаком». «Когда ты уходишь?» «12:00. По пути зайду в банк». «Хорошо». Он возобновил осмотр орхидей. Слишком занят, чтобы задавать вопросы. Я срезал цветок и спустился вниз. В 11:00 он пришел и потребовал полный отчет. Получив его, задал один вопрос. «Что ты думаешь о ней?» Я предположил. Есть один шанс к 10 за то, что у нее есть интересующая нас информация. Я торопился уйти, рассчитывая по дороге захватить комбинезончик у Хирша. Итак, я занял свой пост у газетного киоска в вестибюле Ченнинг Билдинг, немного раньше назначенного времени. В руках у меня был бумажный пакет. Когда вот так ждешь, совсем иное дело. Можно понаблюдать лица приходящих и уходящих, старые и молодые, уверенные и поникшие. Около половины из них выглядят так, как будто нуждаются в докторе или в детективе. К ним относилось и лицо женщины, остановившейся передо мной. Я спросил: «Мисс Эбс?» Она кивнула. «Я Арчи Гудвин. Спустимся вниз?» Я заказал столик. Она покачала головой. «Я всегда завтракаю одна». Я хотел бы быть справедливым, но, честно говоря, у нее, скорее всего, было очень мало приглашений, если были вообще. У нее был плоский нос, а подбородок в два раза больше, чем ей было необходимо. Возраст ее колебался где-то между 30 и 50. «Мы можем поговорить здесь», — сказала она. «Хорошо, здесь мы можем начать», — кивнул я. «Что вам известно о пуговицах из белого конского волоса?» «Я видела несколько таких, но прежде чем я расскажу вам, как я узнаю, что вы мне заплатите?» «Никак». Я дотронулся до ее локтя, и мы отошли в сторону от людского потока. «Но я хочу знать». Я достал визитную карточку и протянул ей. «Мне ведь придется еще проверить то, что вы мне расскажете. Это должны быть факты. Вы можете рассказать мне, что знаете человека в Сингапуре, который делал пуговицы из белого конского волоса, но он умер». «Я никогда не была в Сингапуре». «Хорошо. Но как обстоит дело?» «Я видела их прямо здесь, в этом здании». «Когда?» «Прошлым летом». Немного поколебавшись, она продолжила. «У нас в конторе во время отпуска в течение месяца работала одна девушка. Однажды я обратила внимание на пуговицы ее блузки. Я ей сказала, что никогда не видела таких пуговиц, а она ответила, что такие имеют всего лишь несколько человек. Я ее спросила, где их можно достать, но она сказала, что нигде. Она сказала, что ее тетя делает такие пуговицы из конского волоса, и чтобы сделать одну пуговицу, у нее уходит день. Поэтому на продажу она их не делает, а это как хобби. Пуговицы были белые». «Да». «Сколько их было на блузке?» «Точно не помню. Думаю, 5». В лаборатории Хирша, решив, что комбинезон ей показывать не стоит, я оторвал одну из пуговиц, одну из трех еще уцелевших. Я вытащил ее из кармана и показал ей. «Похоже на эту?» Она тщательно ее осмотрела. «Точно такая же, насколько я помню. Ведь это было около года назад, размер тот же». Я взял у нее пуговицу. «Очень похоже на то, что ваш рассказ может помочь мне, мисс Эбс. А как зовут девушку?» Она заколебалась. «Кажется, мне все равно придется все рассказать». «Конечно, вы должны». «Я не хочу, чтобы у нее были неприятности. Нира Вульф – детектив, а значит, и вы тоже». «Я не собираюсь делать ничего такого, чтобы у кого-то были из-за меня неприятности, если только кто-то сам меня об этом не попросит. Так или иначе, судя по вашему рассказу, ее, вероятно, можно будет найти. Как ее зовут?» «Тензер. Энн Тензер». «Как зовут ее тетю?» «Не знаю. Она мне не сказала. И я не стала спрашивать». «Вы видели ее с прошлого лета?» «Нет». «Вы не знаете, Квин и Коллинз наняли ее через агентство?» «Да, через контору временного найма». «Сколько ей лет?» «До 30». «Она замужем?» «Нет, насколько я знаю». «Как она выглядит?» «Она приблизительно моего роста, блондинка. Во всяком случае, была ею прошлым летом. Считает себя очень привлекательной. И я считаю так же. Думаю, и вы сказали бы то же самое». «Когда я увижу ее, обязательно подумаю над этим. Конечно, на вас я не сошлюсь». Я достал бумажник. «Мистер Вульф дал мне инструкцию не платить вам, пока я не проверю вашу информацию. Но он не встречался с вами и не слушал вас, а я слушал. Здесь половина условленной суммы, но только с условием, что вы никому об этом не скажете. Вы произвели на меня впечатление женщины, которая умеет держать язык за зубами». «Я умею». Она положила банкноты в сумочку. Когда я получу остальные? Скоро. Возможно, я увижу вас еще раз. Но если такая необходимость не возникнет, вышлю деньги почтой, если вы дадите мне ваш домашний адрес и номер телефона. Она сообщила. Запад, 169-я улица. Хотела что-то добавить, но передумала, повернулась и ушла. Я наблюдал за ней. В ее походке не ощущалось радости жизни. Так как внизу в ресторане у меня был заказан столик, я отправился туда и заказал чашку отварных моллюсков, которые Фриц никогда не готовил. А они были тем единственным, что я хотел ощутить во рту после позднего завтрака. В телефонной книге я нашел адрес конторы временного найма, 493, Лексингтон-авеню. Но прежде чем туда добраться, следовало обдумать, как это сделать. Потому что, первое, агентства скрывают адреса своих служащих. Второе, если Энн Тензер является матерью ребенка, нужно отнестись к ней с большой осторожностью. В результате, в начале третьего я сидел в приемной фирмы исключительно пуговицы новинки и ждал телефонного звонка. Точнее, надеялся его услышать. Я заключил сделку с Николасом Лесифом, пуговичным экспертом, пока он сидел за письменным столом и ел салями, черный хлеб, сыр и пикули. В результате сделки он получил пуговицу, которую я оторвал от комбинезона, и твердое обещание рассказать ему об источнике пуговиц, как только позволят обстоятельства. Взамен я получил разрешение звонить и сколь угодно долго ждать ответного звонка и использовать для получения сведений название его конторы, если мне это потребуется. Я знал заранее, что мне придется скоротать немало времени, и по пути сюда купил 4 журнала и 2 книги в бумажных обложках, одной из которых был роман Ричарда Велдена «Его собственный образ». Я прочитал журналы и половину сборника рассказов о гражданской войне, а до Велдена не добрался, так как в 17:45 зазвонил телефон. Годвин слушает. Говорит Энн Тензер. Я получила сообщение позвонить в фирму исключительно пуговицы новинки и спросить мистера Годвина. Совершенно верно, я Годвин. Так как ее голос был исполнен женственности, я придал своему мужественности. Мне весьма хотелось бы с вами встретиться и кое-что узнать. Мне кажется, что вы осведомлены о некоторых видах пуговиц. Я? Я ничего не знаю о пуговицах. Я предполагаю, что об одном сорте пуговиц вы должны знать. О том, что делают вручную из белого конского волоса. О, пауза. Неужели вы хотите сказать, что у вас есть такая пуговица? Да. Могу я узнать, где вы находитесь? В телефонной кабинке на углу Мэдисон-авеню и 49-й. Значит, я не могу рассчитывать, что вы придете в мою контору на угол 39-й. Как насчет Черчилль-Холла? Вы с ним рядом. Я смогу добраться минут за 20. Мы выпьем и обсудим проблему пуговиц. Вы хотите сказать, что это вы обсудите эту проблему? Положим. В этом я как раз спец. Золотой Ольков в Черчилль-Холле вам известен? Да. Я буду там через 20 минут. Я без шляпы, в руке бумажный пакет, а в петлице орхидея. Только не орхидея. Это не для мужчин. У меня орхидея, и я мужчина. Против этого нет возражений. Не могу сказать, пока не увижу вас. Это разумно. All right, я выхожу.